Девочки сейчас выйдут из школы, мне надо уходить. Жизи, завтра вы не смогли бы вырваться? Нет. А сегодня ночью? Тоже нет. А вы знаете, что вы нравитесь Эстелле и Жизель? Если вас это забавляет, то они были бы счастливы. Но уехать с вами нет, у них не хватило бы храбрости. Потихоньку, ночью, чтобы никто не знал. Они только этого и ждут. Я никому не скажу. Жизи, почему вы плачете? Мне не нужна храбрость, чтобы уехать. Только я ничего не могу. Они меня удержат, не пустят. Да не думайте обо мне больше. Послушайте, вы сказали сегодня ночью? Сегодня ночью, если хотите. Мари Жозеф убегает. К растерянному Маркусу подходят маленькие девочки из школы и делают церемонный реверанс. Бабушка сама влюблялась, но что же Бог ей сердце дал? Я скоро, милого, дождалась, я скоро, милого, дождалась, и он недолго ждал. Снова комната Мамуре. На своих местах дремлют Эспри и Викторина. Вбегает Гильем, за ним бежит Армандина. Дедушка Эспри! Дедушка Эспри! Ты проснись же! Что такое? В атаку! Пассенгель, руби! Колени, ты что? Мадемуазель Викторина! Что такое? Просыпайся! Что это? Бабушка! Бабушка! Журналист из газеты «Парижское эхо». Матушка из газеты. Пожалуйста. Пожалуйста, прошу вас. Прошу вас. Да, сюда. Да. А! Это столетняя. Нет, вот она. А я еще молодая. Вот они обе, старейшая и ее свояченица, можно сказать, две сестрички. И сластены, в особенности бабушка Муре. Две старухи, но древнейшая это. Да, это, да. Да, это она. Повезло тебе, парень, ее увидеть. Ей 106 лет. Слушайте. У нее чудесный вид. Прекрасный. Стараюсь не вызывать отвращения у людей. Она у нас здоровая. Бодрая. Вы знаете, упитанная. Все равно не продадите, зубов не хватает. Никаких болезней, мадам. Тогда-то был насморк. Насморк? Нет, ты, пожалуйста, этого не пиши, потому что у меня насморк давным-давно прошел, а вот у нее была оспа. Всегда оставляет след. Врет, врет, врет. Врет. Ай! Папа, она кусается. В атаку. Значит, она родилась во времена короля Луи Филиппа. Да. И вы, мадам, его видели? Да, он приезжал в Сан-Вио. Это я поднесла ему цветы. Я была тогда самая младшенькая. Селина всегда на почетном месте. А императора Наполеона III? Его я тоже видела в Тюльери. Я говорила с ним. Я приезжала в Париж, чтобы попросить его кое о чем. Бабушка, вы же ничего не помните. У нее все перемешалось в памяти. Не помню. Нет, не помните. Не помните. Ну, если они говорят, что не помню, значит, не помню. Но я видела императора. Их было двое. Маленький сидел за столом, а другой высокий, красивый, в керасе стоял. Я люблю рослых мужчин. Сир, сказала я, обращаясь к высокому, но он сделал мне знак, и я поняла, что маленький и был большим. Он был ничего себе, надо сказать, но не в моем вкусе. Нет, с маленькой бородкой, немного похож на моего мужа. Это меня успокоило и разочаровало. А что он вам сказал, мадам? А, он сказал, что я хорошая женщина. Но у него был ужасный цвет лица, желтый, как церковный воск. И мне очень хотелось ему сказать: сир император, вы бы последили за своим желудком. Но я этого не сказала, потому что в 40 лет бываешь застенчива. Еще что-нибудь для моей газеты, мадам? Нет, газеты это я не читаю. У нее очень плохое зрение. Она утомилась. Я очень рад, что познакомился с старейшей, но мне также известно, что завтра на банкете ее спросят о секрете бодрости и здоровья. А я знаю, что надо сказать, у меня хорошая память. Соберется вся семья, представляешь, какая для нее радость. 5 поколений. 5 поколений? Да, но Луизетки не будет. Хорошая была девка. Жаль, что пошла в проститутки. Я ее очень любила, но она не приедет, потому что заболела. Девочке под 60, и у нее ноги парализовало. Да. Все это, чтобы сказать вам, что мы всегда жили рука об руку, и наша семья может высоко держать свою голову. Мерси, мадам, благодарю вас. Бабушка, вы спятили, что ли, мать моя? Разве можно болтать об этом каждому встречному? Вы совершенно правы, дорогая моя. Вы думаете, к лицу в вашем возрасте хулиганить? Во всяком возрасте можно пробудиться. Элоиза, прифарфор меня для цирка. Цирк? Вы с ума сошли? В хорошеньком виде вы будете завтра? Не знаю, что будет завтра, но сегодня я буду смотреть Франкара. В 6 часов вам дадут кашку, и после этого вы ляжете спать. Матушка, завтра надо быть бодрой и свежей. Элоиза, принеси мне платье и ту шляпку, помнишь, на которой Анютина глазки и незабудки? Эспри, ты здесь? Да, мама. Ты идешь со мной, ты ведь любишь музыку и лошадей. Да, мама. Разойдись. Бабушка, будьте разумны, вас поведут в цирк в другой раз. 30 лет сюда не приезжал цирк, у меня нет времени больше ждать. И потом это не будет цирк Франкара. Он вам вскружил голову своими сапогами? Не сапогами, внучка, не сапогами. Спать. Не трогать меня. Это что такое? В свои 106 лет имею я право на маленькие прихоти. Антуан! Антуан! Да-да? Антуан! Она хочет идти в цирк. Не можем сладить с ней. Вот шляпка, матушка. Бабушка, бай-бай.